Проводив кобальда, который полностью превратился в пыль, я начал повторять ту же самую работу. Я должен был вернуться и найти тех двоих, которые умерли ранее, поэтому у меня не было времени на перерыв. Поднимая свой кинжал, я махал им вниз снова, снова и снова. А? Покончив с последним трупом, я увидел, что правый коготь от кобальда лежал сам по себе, хотя должен был превратиться в пыль вместе со всем телом. Я подобрал коготь, который был погребен под слоем пыли. Нежно постучав по нему, я убедился, что, кажется, он не собирался исчезать. Похоже, что это была добыча. Монстры, чьи магические камни удаляли из их тел, иногда оставляли часть своего тела в первоначальной форме. Говорилось, что оставленная часть обычно располагалась в ненормально развитом месте и держала в себе силу, которая позволяла ей независимо жить без магического камня. А в этой ситуации это должна была быть магическая сила. Когда монстр все еще был жив, то это должно было быть его могущественным оружием. Этот предмет также можно было обменять на золото. Особенно если он мог использоваться как материал для оружия или брони. Его цена зависела от каждого предмета, но обычно подобные вещи можно было обменять на большее количество денег, нежели магические камни. «Повезло!» Положив осколки магических камней в сумку на поясе, я убрал коготь кобальда в черный рюкзак за плечами. Этот рюкзак был сделан по-особому. Это была магическая сумка, которая могла вместить в себя предметов намного больше, нежели судить по ее внешнему виду. Ну, конечно же, это было не так. Если она была сделана из ткани, то естественно, что она переполнялась. А также могла и порваться. Конечно же, ее вес также влиял. Как вообще в этом мире может существовать такой полезный фантастический предмет? Обычно в группе находился небоевой персонаж, которого звали поддержкой и которому доверяли сбор всех предметов, таких как магические камни и добыча. Но так как члены семьи Гестии состояли лишь из меня и Камисамы, то, полагаю, я мог дальше и не продолжать. Поэтому мне, вошедшему в подземелье в одиночку, не оставалось другого выбора, кроме как тащить на себе тяжелый багаж, даже во время битв, чтобы потом обменять все на деньги. Но у Камисамы и моей семьи не было денег, чтобы нанять людей. Раздались вопли. «Продолжение битвы? Черт возьми, дайте мне отдохнуть!» Включая существование магических камней, подземелье было наполнено тайнами. Единственное подземелье в мире, о котором я упоминал раньше, существовало в Нижнем мире еще до того, как боги снизошли сюда. Некоторые говорили, что нижние этажи подземелья вели в ад или в мир демонов. Боги, кажется, знали об этом, но они, по-видимому, не хотели об этом говорить. Подземелье – это подземелье, место, где вы преследуете нечто другое. Я слышал, что именно это было известной фразой богов. Как сильно они любили подземелья. Я слышал самую удивительную тему для разговоров, в которой говорилось, что подземелье живое, верно? Однако тут не было вещей, вроде нападающих на тебя стен, да и местность этажей также не менялась. В доказательство этого авантюристы исследовали и создавали карты этажей, которые продавались в гильдии. Но чем ниже ты идешь, тем быстрее увеличивался размер площади, причем с невообразимой величиной. Поэтому я слышал, что для многих этажей еще не было сделано полной карты. Смысл того, что оно было живым, состоял в том, что оно восстанавливало себя само. И сооружения, которые уничтожались в подземелье, автоматически себя восстанавливали. Говорилось, что подземелье было из материалов либо более высокого класса, либо более низкого класса, чем магические камни. Только над тем, как оно было построено, до сих пор ломают голову различные ученые, но это строительство было остановлено, когда произошел некий феномен. К тому же, поскольку оно строилось из материала, который был похож на магические камни, то даже если солнечный свет не мог войти в подземелье, то в нем все равно было очень ярко. Особенно первый этаж. Зона, которую можно было рассматривать как его потолок, постоянно испускала свечение. Поэтому, независимо от времени дня, там было до абсурдного ярко. Более того, монстры. Они рождались внутри подземелья. Пусть это и кажется шуткой, но в реальности они на самом деле вылезали из стен, словно цыплята, разбивающие скорлупу яиц. Многие лицезрели это. Именно поэтому, сколько бы на монстров ни охотились авантюристы, они все равно бесконечно появлялись. Однако каждый этаж мог производить лишь определенное число монстров. Хотя я и слышал, что иногда и случалось такое, что монстры с нижних этажей поднимались наверх, или другие монстры спускались ниже, но обычно они были прикреплены к соответствующим этажам, на которых и появлялись. Кстати, присутствовало основное правило – чем ниже этаж, тем сильнее монстр. Место, которое соединяло верхние и нижние этажи, иногда выглядело как лестница, а иногда как громадный склон. В конце концов, было много вариаций этого. Но что бы это ни было, абсолютно точно не существовало такой абсурдной вещи, как мгновенный переход по этажам. И это было логично, так как даже у богов подобного не было. Монстры были такими же, и могли лишь рассчитывать на свои собственные ноги, чтобы передвигаться по подземелью. Монстры создавались лишь внутри подземелья. Поэтому если мы сможем правильно управлять этим подземельем, то монстры не будут нам угрожать. Таким образом, орган управления, гильдия, был создан для этого в древние времена. Хотя лично я верил, что причина, по которой существование гильдии прошло через столькие года, в основном заключалась в выгоде, которую она могла получить из подземелья. Когда я был все еще слишком молод, меня почти убил гоблин. Теперь, когда я думаю об этом, то этот гоблин должен был быть потомком монстров, которые пришли на Землю еще до того, как гильдия была создана. Если уйти из Арарио, то в окрестных землях или отдаленных частях мира вы также могли увидеть этих монстров. Это также означало, что эти монстры могли размножаться. Хотя это было и страшное видение, но я действительно не мог поверить, что это подземелье было таким же живым существом, как и боги, которые создали людей, и другие расы Нижнего мира. Конечно же, даже если у меня и было мужество, то не нужно говорить, что я не осмелюсь сказать подобные слова никому, включая богов. Подземелье огласил крик. Я нанес летящий пинок и сильный удар гоблину, стоящему прямо посередине моего пути. Атака пришлась прямо в живот. Жирное тело гоблина развернулось на 60 градусов, и он расширил свои глаза, отчего другие могли подумать, что они собирались лопнуть подобно петарде. Я послал его в полет. Ненавидимое зеленое существо одарило меня травмой в детстве. А теперь превратилось в корм для меня, когда я получил благодать Камисамы. Но это было странно. Прямо сейчас я чувствовал, что в то время, когда впервые вошел в лабиринт, я дрожал при виде этих существ. Но это уже было делом прошлого. А, еще добыча! В этот раз это был зуб гоблина. Собрав добычу, я снова надел на себя рюкзак, который был уже достаточно тяжелый, чтобы заставить других волноваться. Словно голос этого веса можно было услышать с моей спины. Хотя, судя по вместимости рюкзака, я могу много унести, но это скорее всего будет мешать моим действиям, верно? Но если это были монстры, наподобие предыдущего гоблина, которые должны находиться повсюду, снова раздался крик. Верно. Я должен думать о том, что мне делать с рюкзаком. Пусть это была и внезапная атака, но она не была неизбежной. Я не знал, скрывался ли он в тени стен, но я уставился на постоянно запугивающего гоблина, который обнажил свои клыки, и я поставил рюкзак на пол. Верно, мне нельзя торопиться. Даже если я не буду рисковать, подземелье все равно наполнено опасностями. Разве Эйна не говорила так много раз, что слова «Но будь что будет, самое опасное тут». Я должен сперва вернуться на поверхность. Еще не было слишком поздно, чтобы потом вернуться обратно, обменяв мою добычу на деньги. Я не должен думать, что это будет слишком проблемным. Разве я не говорил, что создам хорошие отношения с Валенштайн? Хотя я не знаю, что я точно должен делать, но текущий я совершенно не годен для этого. Я внезапно вспомнил лицо с золотыми глазами и волосами моей спасительницы. Я не мог ничего поделать, кроме как чувствовать копившееся желание, от которого мое тело пылало. Потому что сегодня мне также надо пойти в кафе сил, так что нужно получить больше денег, нежели обычно. До обещанного времени я буду упорствовать и повторять одно и то же снова и снова, чтобы заработать деньги. Я должен накопить достаточно. Но сперва Я должен вернуть то, что я получил с процентами. Сокрушись.